вместо эпилога. А что же будет дальше? Что же дальше? Уже за той чертой, за тем порогом. А дальше будет фабула иная, и новым завершится эпилогом. И не чураясь фабулы вчерашней, пока другая наново творится, неповторимость этого мгновенья в каком-то новом лике повторится и станет совершенно очевидным, пока торится новая дорога, что в эпилоге были уже зерна и нового начала и пролога, и снова будет дождь бродить по саду, и будет пахнуть сад светло и влажно. А будет это с нами или не с нами, по существу, не так уж это важно. И кто-то вскрикнет: «Нет, не уезжайте, я пропаду, пущусь за вами следом». А будет это с нами или с другими, в конечном счете суть уже не в этом. И кто-то от обиды задохнется, и кто-то от восторга онемеет. А будет это с нами или с кем-то, в конце концов значения не имеет.